За окнами в темноте послышались испуганные голоса челядинцев, захрапели лошади, музыка оборвалась. Никто даже не успел схватиться за саблю или взвести курок пистолета, только король, у которого в глазах все плыло кругом, крепко обхватил пани Анну и потянул шпагу. В пиршественную залу вошли двое. Один огромный, кривой на один глаз, в высокой бараньей шапке с золотой кистью, с висящими светлыми усами под большим носом. Другой пониже его, барственный, с приятной мягкостью лица, одетый в запыленный мундир с генеральским шарфом через плечо. «Здесь ли находится его королевское величество, король Август?» — спросил он, и, увидев Августа, стоящего со шпагой в угрожающей позиции, снял шляпу, низко поклонился. «Всемилостивейший король, примите рапорт. По велениям государя Петра Алексеевича я прибыл в ваше распоряжение с 11 полками пехоты и 5 конными казачьими полками». Это был киевский губернатор, командующий вспомогательным войском Дмитрий Михайлович Голицын, старший брат шлиссельбургского героя Михайлы Михайловича. Другой, высокий, в клюквенном кафтане и в японче до пят, был наказной казачий атаман Данила Апостол. У шляхты угрожающе зашевелились усы при виде этого казака. Он стоял на пороге небрежно, подбоченясь, играя булавой. На красивых губах усмешка, брови, как стрелы. В едином глазу ночь, озаряемая пожарами гайдамацких набегов. Король Август рассмеялся, бросил шпагу в ножны, обнял Голицына и атаману протянул руку для целования. В третий раз был накрыт стол, по рукам пошел кубок, вмещавший полкварты венгерского. Пили за царя Петра, сдержавшего обещание прислать из Украины помощь. Пили за все пришедшие полки и за погибель шведов. Задорным шляхтичам в особенности хотелось напоить допьяно атамана Данилу Апостола, но он спокойно вытягивал кубок за кубком, только поднимал брови. Увалить его было невозможно. На рассвете, когда уже немало шляхтичей пришлось унести волоком на двор и положить около колодца, король Август сказал пане Анне: «У меня нет сокровищ, чтобы бросить их к вашим ногам. Я изгнанник, питающийся подаянием. Но сегодня я снова силен и богат. Пани Анна, я хочу, чтобы вы сели в карету и следовали за моим войском. Выступать надо тотчас, не часу промедления. Я проведу за нос, как мальчишку короля Карла. Божественная пани Анна, я хочу поднести вам на блюде мою Варшаву». И, поднявшись, великолепно взмахнув рукой, он обратился к тем за столом, кто еще таращил глаза и напомаженные усы: «Господа, предлагаю вам и повелеваю, седлайте коней. Вас всех беру в мою личную свиту.